Глава 80. Мы летели в сторону Нью-Идена. Грааль я не взяла, так как не собиралась передавать его преступникам. Видимо, я была бездушной сволочью, если позволяла себе рисковать жизнями Майка и Элики. Но выбора не было. Все человечество в опасности. Чаши весов были неравноценны. Судьба человечества перевешивала. Но у меня была возможность спасти друзей, не расставаясь с Граалем. Вначале мы залетели на склад боеприпасов и оружия гильдии. Охрану решила взять на себя, чтобы воспользоваться правами охотницы и вооружить войско. Но моих полномочий было недостаточно. Зато вполне хватило драконьей силы, чтобы повергнуть в панику бесстрашных охотников. Впрочем, не стоило судить их строго. Они впервые увидели мифических существ. К тому же не просто увидели. Драконы напали. А оружие, способное убить людей и вампиров, не пробивало драконью шкуру. Надо же, какое у меня непобедимое войско! Не будь у Тори и ее компании заложников, драконы просто обрушились бы на их головы и раскромсали на куски. Но с учетом заложников нужно было действовать деликатнее. Атаковать придется в облике людей. Драконы вооружились, запаслись церебра, а я обвесилась гранатами с церебра, прихватив две катаны и арбалет с большим набором болтов. Снова я была у дел. Аж сердце радостно встрепенулось. Мы с Алексом, как два воина-напарника, собирались брать штурмом цитадель противника. Станем спина к спине и будем биться, пока не спасем друзей. «Ты уверена, Кейт, что это хороший план?» Ко мне подошел один из драконов. «Нападать на вампиров в облике людей небезопасно. Я предлагаю окружить здание со всех сторон и дыхнуть на него пламенем. Сама коробка, скорее всего, устоит, а вот вампиры в ней сгорят. Быстро и эффективно. Главное, без потерь с нашей стороны». «Так и поступим, когда освободим наших друзей. У них два заложника, их жизнь ценна. Вы имеете навыки рукопашного боя и владения оружием? Только сейчас я подумала о том, что драконы могли быть не обучены этому». «Мы прекрасные воины», – заверил меня дракон. «Бесстрашные, проворные и сильные». «Замечательное качество», – кивнула я. Вооружившись, драконы встали на крыло. Солнце еще было высоко. Так рано нас никто не ждал. Мы спешили навстречу и готовили сюрприз. Наступление – лучший вид обороны. Алекс летел впереди, указывая путь. Найдя нужный небоскреб, драконы залетели на крышу и один за другим стали обращаться в мужчин. Тут же на подлете были другие драконы. Глядя на уйму отважных воинов, я посочувствовала вампирам. Даже не подозревают, что их ждет. А чтобы вампиры не удрали, я велела 50 драконам охранять все выходы. «Каждого, кто выйдет, сжигать!» – хладнокровно велела я. Вампиры не ждали нашего появления сверху. Основная часть собралась на нижних этажах, приготовив засаду. Двигаясь неслышно, мы обследовали каждый этаж. Алекс не отходил от меня ни на шаг, став моим личным телохранителем. В случае срочной эвакуации он должен был улететь со мной. Мы заполнили всю верхушку здания. «Можно внезапно напасть и перебить всех быстро», – предложил один из драконов. «Пока нельзя», – я покрутила головой. «Нужно поступать хитро. Вампиры не знают, как выглядит Грааль». Я наклонилась и подняла железную кружку, забытую строителями. «Это вполне подойдет. Алекс, дальше мы пойдем вдвоем. Скажем, что это святой Грааль». Потрясла я кружкой. «Как только обменяем его на Майка и Лику, можно будет атаковать». «Плохой план», – категорически возразил Алекс. «Столько недочетов, что он близок к провалу. Вампиры не столь легковерны. Они почуют фальшь, и я не буду рисковать тобой». А я не приемлю возражений. И я закусила удила. Майк и Лика пожертвовали собой ради нас. «Но это не означает, что мы должны умереть. Наша смерть не поможет им выжить». Алекс сунул за пояс пару пистолетов. Он уже знал, что со мной спорить бесполезно. «Ты чертовски упрямая». «А ты чертовски сварлив», — бросила я в ответ. Драконы рассмеялись. «Тише вы!» – прицикнул на них Алекс. «Еще не хватает, чтобы нас окружили раньше времени. Мы идем вперед, вы семеро страхуете. Остальные должны быть готовы на случай, если что-то пойдет не так». «Я думала, что если что-то пойдет не так, ты схватишь меня и улетишь», – саркастично поддела я. «И это тоже. Но после того, как заберем Лику и Майка». И яростно сквозь зубы добавил. «Тори и ее дружки пожалеют, что поступили так». Он был зол. Снова в нем проснулся тайный спецагент, способный противостоять многочисленному противнику и хладнокровно уничтожать его. Я была уверена, что у Алекса есть десяток запасных планов, и каждый из них обеспечивал мне сохранность. Иначе он не пошел бы на эту авантюру. Прижимаясь спиной к стене с арбалетом на изготовку, он заскользил вниз по ступеням, быстро перебирая ногами, и я за ним. Группа страховки следом, но с некоторым отрывом, чтобы не помешать нашему обмену заложников на Грааль. Остальные пока заняли выжидательную позицию. «С чего ты взял, что Майк и Лика будут наверху?» – спросила я. «Все вампиры сгрудились в самом низу. Значит, заложников держат подальше от места нашего появления. Кейт, расслабься. У меня все под контролем. Сейчас спустимся, поубиваем нафиг всех вампиров и поедем домой отмечать освобождение Майка и Лики. Со мной ты в безопасности, Кейт, а наши друзья в моих надежных руках». «Ты несносен, Алекс». «Знаю. За это ты меня и любишь. Иначе давно бы уже померла от скуки с занудой». «Нет, убила бы его сама». «Крутая девочка. Сразу видно, что подружка спецагента». «Называй себя драконом», – хмыкнула я, чтобы сбить корону с его головы. «А то понеслось. Все под контролем, я спецагент. Со мной ты в безопасности. Еще немного и начнет пяткой бить себя в грудь от гордости». Впрочем, я была несправедлива к Алексу. Из любой передряги нам всегда удавалось выйти сухими из воды. Его профессионализм был на высшем уровне. Умение держать себя в руках поражало. «Вы специально шумите, чтобы привлечь внимание?» Раздалось сзади. «Нашу перебранку восприняли как стратегию или подшучивали над нашими пикировками?» Мы захлопнули рты и дальше пошли тихо. Преодолевая лестничный марш за маршем, мы спустились этажей на 100, а то и больше. В итоге мы оказались там, где слышались возбужденные голоса, один из которых принадлежал Тори. Переглянувшись с Алексом, дали знак драконам, чтобы они ждали здесь, а сами вышли на этаж. Тори, Джим и еще несколько вампиров сидели за столом и пили кровавые коктейли. В углу на полу сидели Майк и Лика со связанными руками. «Кажется, мы на месте», – прокомментировала я, вставая в позу воительницы. Ноги расставлены, в одной руке катана, в другой – арбалет. Алекс продублировал мою позу, встав плечом к плечу. Вампиры удивленно уставились на нас, а Джим подавился коктейлем. С таким малочисленным противником мы могли справиться без усилий. Кажется, все складывалось наилучшим образом.